Вот уже второй день подряд Мирон всячески выказывал недовольство Наташей. Основная его претензия состояла в том, что она, как выяснилось, не разобралась в целом разделе математического анализа. «Без этого мы не можем двигаться дальше», — говорил он сердито. «Это же азы, основы, и пока ты этого не поймешь, у тебя ничего не получится». «Но ведь я решаю задачи, и решаю правильно», — оправдывалась Наташа. «Что тебя не устраивает? Ты просто вызубрила это, как мартышка. А мне нужно, чтобы ты понимала». Наташа то и дело принималась плакать от досады и отчаяния. Но попытки Мирона объяснить ей плохо усвоенный раздел на пальцах успеха не имели. К концу второго дня Мирон попросил охранника пригласить Василия. «Василий Игнатьевич, у нас вся работа застопорилась», — убитым голосом сказал он. «Сколько времени у нас осталось до приезда ваших специалистов?» «Дней 10 примерно. А что?» «Если я правильно понял, мы должны показать им Наташу во всем блеске, как талантливого математика-вундеркинда. Боюсь, у нас ничего не выйдет». «Это еще почему?» — встревоженно спросил Василий. «Ты же сам мне сказал в первый день, что девочка — блеск. Говорил или не говорил?» «Говорил», — кивнул Мирон. «Но еще я вам сказал, если вы не забыли, что задатки у нее потрясающие, но все это нуждается в тщательной шлифовке. Этой шлифовкой я и занимался все время. А теперь оказалось, что у нее огромный пробел в азах. Выучить-то она выучила все теоремы, но понимания у нее явно не хватает, и это может нам все сорвать». «Что же делать? У тебя есть предложение?» «Есть, но я даже не знаю. Говори, говори», — подбодрил его Василий. «Если еще можно что-то исправить, мы обязательно это сделаем. Нельзя допустить, чтобы такие усилия оказались затраченными впустую. Может, тебе нужно дополнительное время, чтобы с ней позаниматься? Я могу договориться, чтобы эксперты приехали попозже, не через 10 дней, а, скажем, через 3 недели. Тебе этого времени хватит?» «Дело не во времени, Василий Игнатьевич, а в моей неспособности объяснить этот раздел Наташе. Я же обыкновенный студент, хотя и способный, но не гениальный математик. А объяснить такие сложные вещи ребенку, даже одаренному, и всего за несколько дней, может только гений, который умеет найти нетрадиционный подход, нетрадиционное видение проблемы, найти другую логику, понятную и простую». «Ты хочешь сказать, что нужно найти такого гения и привести сюда?» «Это уж ты хватил. Этого не будет. Ищи другой выход». «Есть выход. Он намного проще. Нужно найти одну книгу, написанную как раз таким вот гением». «Нет проблем», — тут же отозвался Василий с видимым облегчением. «Запиши название. Мы раздобудем эту чертову книжку, если уж без нее никак нельзя». «Никак нельзя. Можете мне поверить», — горячо откликнулся Мирон. «Она на этом разделе поплывет, если ваши эксперты будут проверять ее способности по части высшей математики. С химией и физикой у нее все нормально, а вот с этим...» Он горестно вздохнул и выразительно пожал плечами. Стихотворение, написанное Наташей Терехиной для ее маленького брата по случаю дня рождения, было распечатано в нескольких экземплярах и лежала на столах у полковника Гордеева, следователя Ольшанского, Насти Каменской и Юры Короткова. Они то собирались вместе, то расходились по своим кабинетам или по домам и вчитывались в строки, слова, буквы, пытаясь сообразить, что же хочет сообщить похищенная девочка. Внимание было привлечено к словам «золотой человек», потому что слова эти встречались в стихотворении трижды, но ни для маленького Павлика, ни для Оли, ни для Ирины ничего не означали. Они не смогли припомнить, чтобы Наташа когда-нибудь рассказывала им о золотом человеке и даже упоминала о нем. Значит, слова эти предназначались для них, работников милиции. Но что они означают? «Может быть, бронзовый памятник?» — выдвинул версию Гордеев. Ее прячут в доме, рядом с которым стоит памятник из бронзы. — Ага. Бронзовый бюст на родине героя, — подхватил Коротков. — Это не так сложно. Перечень этих бюстов и городов, где они установлены, можно найти. — Вот и найди, — распорядился Гордеев. — А мы пока будем дальше думать. Что еще? — Еще был роман «Золотой человек», — вспомнила Настя. — Автор Мор Йокари. — О чем там речь? — Венгрия, 19 век. — Сомнительно. Но роман нужно найти и быстро просмотреть. Может быть, в тексте есть подсказка. Еще. Город, на гербе которого изображен человек. Золотые прииски. Старатели. Герой какой-нибудь детской сказки. Золотой человек. Золотой человек.